Насчет постов не беспокойся. Время? На рассвете. Не беспокойся. Еще бы человек 20. Вот это бы меня вполне устроило, сказал Роберт Джордан. Надежных нет. Ненадежных надо? Нет. А сколько есть надежных? Может быть, 4. Почему так мало? Верить нельзя. А если только на то, чтобы держать лошадей? Держать лошадей надо очень надежных. Может быть, хоть 10 человек наберется. 4. Ансельма говорил мне, здесь в горах больше 100. Все ненадежны. Ты сказала 30, повернулся Роберт Джордан к Пилар. 30, на которых более или менее можно положиться. «А как люди Элиаса?» — крикнула Пилар в ухо глухому. Он покачал головой. «Ненадежны!» «Значит, даже 10 нельзя набрать?» — спросил Роберт Джордан. Эль Сордо посмотрел на него своими тусклыми желтыми глазами и покачал головой. 4! Сказал он и выставил 4 пальца. «А твои надежны?» — спросил Роберт Джордан и тут же пожалел, что спросил. Эль Сордо кивнул. «В меру опасности!» — он усмехнулся. «Что, скверно будет?» «Возможно». «Мне все равно!» — сказал Эль Сордо просто и без хвостовства. «Лучше 4 хороших, чем много плохих. В этой войне много плохих, мало хороших. С каждым днем меньше хороших. А Пабло?» — он посмотрел на Пилар. «Ты сам знаешь», — сказала Пилар. «С каждым днем хуже». Эль Сордо пожал плечами. «Пей!» — сказал он Роберту Джордану. «Я даю своих и еще 4, всего 12. Сегодня все обсудим. У меня динамит, 60 брусков, надо?» «Какой состав?» «Не знаю. Обыкновенный динамит. Принесу». «Этим мы взорвем маленький мостик, верхний», — сказал Роберт Джордан. «Очень хорошо. Ты сегодня вечером придешь? Тогда захвати с собой. В приказе о том мостике ничего не сказано, но его тоже придется взорвать». «Вечером приду, потом за лошадьми». «Ты думаешь, удастся достать лошадей?» «Может быть. Теперь пойдем есть». «Что он со всеми так разговаривает?» — подумал Роберт Джордан. «Или воображает, что так иностранцу легче понимать?» «А куда мы подадимся потом, когда с этим будет кончено?» — прокричала Пилар в ухо Эль Сордо. Он пожал плечами. «Все это надо подготовить», — сказала Пилар. «Надо!» — сказал Эль Сордо. «Конечно!» «Это дело трудное», — сказала Пилар. «Нужно все обдумать до тонкости». «Да, женщина», — сказал Эль Сордо. «Что тебя тревожит?» «Все!» — прокричала Пилар. Эль Сордо усмехнулся. «Это ты от Пабло набралась!» — сказал он. «Значит, таким кургузым языком он говорит только с иностранцами», — подумал Роберт Джордан. «Ладно. Очень рад, что наконец услышал от него нормальную человеческую речь». «Куда же надо идти, по-твоему?» — спросила Пилар. «Куда?» «Да, куда?» «Есть много мест», — сказал Эль Сордо. «Много мест. Ты знаешь Гредос?» «Там слишком много народу. Вот увидишь, скоро за все эти места примутся, дай только срок». «Да, но это обширный край и очень дикий». «Трудно будет добраться туда», — сказала Пилар.